Суббота, 21 июня, 22:00, Харвестехуде, Гамбург. Фабель старался, чтобы его команда действовала быстро, но без паники. Смысл электронного письма был кристально ясен. Дочь Давида означает еврейка. Еврейка Анна Вольф хотела обмануть Максвина, и он собирался убить ее. Попытки дозвониться до Анны ни к чему не привели, и теперь Фабель руководил штурмом квартиры Максвина. Сотрудник внешнего наблюдения подтвердил, что англичанин вернулся к себе в 17:56. С 19:30 в квартире горел свет. Порше Максвина по-прежнему стоял в подземном гараже под домом. Единственный выход из квартиры на четвертом этаже блокировали парни из мобильной оперативной группы в бронежилетах и с автоматами. Двое из них по приказу Фабеля раскачали тяжелый таран и с одного удара вышибли дверь. Их товарищи тут же ворвались в квартиру с криками «Полиция!». Фабель сразу почувствовал, что в квартире никого нет. Быстрый осмотр подтвердил его догадку. «Проклятие!» — почти застонал Вернер Мейер. «Снова упустили! Как это могло случиться?» «Потому что отнеслись к делу не слишком серьезно», — сказал Фабель. «Не очень-то верили в то, что он убийца. Анна была права. В наблюдении нужно было задействовать больше людей». Упомянув Анну, Фабель почти с ужасом уставился на Вернера. Тот ответил столь же смятенным взглядом. «Велите ребятам срочно разыскать Анну», — приказал Фабель. «Пусть съездит к ней домой в Аймсбюттель». Вернер Мейер схватил сотовый телефон. «Шеф, идите сюда!» — крикнула Мария. «Смотрите, что я нашла!» Она стояла в крохотной комнатке, скорее чуланчике, куда Максвин умудрился втиснуть небольшой компьютерный стол и стул. Стены тайного кабинета были залеплены фотографиями, вырезками из газет и записками от руки. Две подсветки с потолка прицельно освещали центр этой экспозиции, вырезанную из дерева, искаженную яростью рожу одноглазого Одина, точную копию той, что Фабель видел в книжке Отто. Здесь Максвин организовал себе свой особый мирок. Здесь он отделялся от падшего современного мира и уходил в чудесное прошлое. Фабель мог только гадать, сам ли Максвин придумал себе это иллюзорное убежище или по коварной подсказке Ветренко. Чуть ниже деревянной маски Одина мерцала металлическая бляха уголовного розыска, овальный выпуклый щит с рисунком. Именно эта бляха открыла ему дверь в квартиру Ангелики Блюм. Мария пригнулась к одной из газетных вырезок на стене и воскликнула: «О, да это же про вас!» Это была статья годичной давности из «Гамбургер Моргенпост». Несколько колонок текста об аресте Маркуса Штюбки и большая фотография героя, первого гаупткомиссара Фабеля. Штюбке выследил и убил гамбургскую сенаторшу Лизу Келман. Остальные вырезки были посвящены истории викингов. На нескольких картах Европы стрелки показывали маршруты их походов и набегов. «Обратила внимание, что тут отсутствует?» — спросил Фабель у Марии. Она кивнула. «Нет рисунков или фотографий жертв. Нет ничего, что принадлежало убитым и было взято в качестве трофея». «Вот именно. Серийные убийцы, как правило, пытаются установить отношения со своими жертвами, даже если все знакомство исчерпывалось актом убийства. Поэтому они сохраняют материальное напоминание о процессе подготовки и сувениры с места преступления. Но в квартире Максвейна не было ничего, связанного с Урсулой Кастнер, Ангеликой Блюм или Тиной Крамер. Не было их фотографий, тайком сделанных до убийства, не было ни клочка одежды, не было никаких других трофеев. «Все свидетельствует о том, что он не сам выбирал жертв», — сказал Фабель. «Он действовал по указке своего духовного руководителя Ветренко, который заместил в его сознании никчемного истинного отца, игнорировавшего существование сына». Еще кое-что бросилось в глаза Фабелю. «Здесь нет ни документов из квартиры Ангелики Блюм, ни пропавшей видеокамеры. Значит, Максвейн все это кому-то передал. Ему каждый раз говорили, кого убить и что взять с места преступления». За спиной Фабеля возник Вернер Мейер. Втроем в комнате-чулане было нестерпимо тесно, и Фабель кивком скомандовал всем выйти в гостиную. «Я насчет Анны, шеф», — буркнул Вернер Мейер. «Ничего хорошего. Ребята уже у нее в квартире, Анны нет. Зато есть ее сумка и сотовый телефон».